Даниэль настороженно ждал, как поведет себя в этой ситуации парковый блюститель порядка. И, судя по всему, на того очень подействовало, что перед ним иностранцы. Сокрушенно мотал головой, слушая Бенджамина. Затем расплылся в улыбке, чуть ли не заискивающе произнес несколько фраз и снова козырнул. Теперь бойко, молодцевато, вытянувшись и даже умудрившись как-то вобрать в себя рыхлый животик. И вдруг от благодушия на его одутловатом лице следа не осталось. Угрожающе затопал к девчонке, в одиночестве съежившейся на скамейке. Дернул за руку так, будто хотел оторвать, и потащил ее хнычущую вглубь парка. «Что он тебе сказал?» — спросила Бенджамина Шарлотта. «Сказал, что демократия в России только набирает еще силу», — усмехнулся Тейлор. А затем поведал мне, что в этом году уходит на пенсию. Философ. «Я хочу в гостиницу», — хмуро заявила подоспевшая Лу. «Расхотелось гулять». «И мне тоже», — обиженно засопел Пиппен, любовно оглаживая и прижимая к себе драгоценную видеокамеру. «Выродки противные! Как только земля таких носит!» Шарлотта поглядела на него и неожиданно звонко, сотрясаясь всем телом, расхохоталась. «Ты чего?» — вытянул шею Пол. «Берет!» Сквозь неудержимые приступы смеха простонала Шарлотта. «Он удрал в твоем замечательном берете!» Пол провел ладонью по волосам, точно проверяя, действительно ли нет на них берета. Непонимающе передернул плечами. «Не нахожу ничего смешного». «Я тут видела много свободных такси», — вспомнила Лу. «Неохота тащиться обратно в такую даль, к тому же в гору. Интересно, берут ли здесь наши доллары?» «Наши доллары берут везде, можешь не сомневаться». Шарлотта уже справилась со смехом, осторожно промокала глаза кончиком носового платка. «Абсолютно точные сведения», — прозвучал рядом чей-то вкрадчивый голос. Эти русские обладали каким-то непостижимым свойством возникать неожиданно и ниоткуда. Никто из шестерых не заметил, как он тут появился. Маленький, невзрачный, в затемненных очках. Но по-английски говорил очень даже неплохо. «Если пожелаете, мигом организую вам две машины. Вы в одной все равно не поместитесь», — продолжил незнакомец. «Доставим в любой конец города или света, куда прикажете. Думаю, 10 долларов за услугу вам не покажутся чрезмерной платой». «Не покажутся», — ответила за всех Шарлотта. «Отлично», — просиял тот. «Идите к выходу из парка, к Ленину. Я буду вас там ждать». Развернулся уже, чтобы помчаться отрабатывать свои 10 долларов, но резко притормозил. «Да, чуть не забыл. Куда вам нужно?» И, выяснив, что в гостиницу «Интурист», заговорщически прошептал. «Больше пятерки водителю не давайте. Здесь ехать-то всего ничего». Этот человек в темных очках оказался шустрым и расторопным. Встретил их даже не у памятника, посреди центральной аллеи. Проводил к двум поджидавшим их автомобилям. Правда, не такси, без положенных клеточек. Доехали действительно быстро, через 5 минут.